Глава 25. По ту сторону Стрэнда, напротив ворот Савоя, лежало открытое поле, бывшее в составе монастырских садов Вестминстерского аббатства. Двое из людей Уотта Тайлера вынесли туда Кэтрин и оставили возле ручья, прежде чем поспешить за своими товарищами, покидавшими охваченный пожаром Савой, одни по направлению к Вестминстеру, где собирались выпустить узников из тюрьмы аббатства, многие другие направились обратно в город. Коп О'Фентон пошел вслед за людьми, которые вынесли Кэтрин из Савоя, и издалека наблюдал, как они положили ее на землю. Когда они убежали, он остался стоять в нерешительности на краю дороги, подергивая себя за жидкую прядь похожих на паклю волос. Он посмотрел налево, где юбка Кэтрин виднелась на фоне травы, как пятно более темной зелени. Его глаза глянули на исчезающие вдали банды бунтовщиков. Леди Кэтл Торпа, может быть, умирала там в поле. «Ну и пусть ее», — подумал коп с неожиданной злостью. Мало ли, что ее небрежно брошенный приказ освободил его из колодок и вернул ему его клочок земли. Что с того, ведь ее управляющий все равно требовал с него налог. Он должен был отдать своего единственного вола, которого любил. Этот вол стал его другом. Он ведь остался совсем один с тех пор, как его жена померла родами. А потом были еще налоги, церковная десятина, а теперь еще и подушный налог. Коб злобно сплюнул. Он потрогал шрам в виде буквы «Б» на щеке. Беглец, находящийся вне закона. Но если он еще год пробудет в бегах, он станет свободным по закону. Но она еще может поймать его. Коп посмотрел на Кэтрин. Она может вернуть его обратно в Кэтлторп. И на этот раз наказание будет гораздо хуже, чем клеймо и колодки. Водянистые глаза Коба с белыми ресницами смотрели на мостовую Стрэнда. Он почесывал блошиный укус на руке. Вдруг он подскочил, не помня себя от страха. За стенами Савоя раздался взрыв. Пламя взметнулось до самого шпиля на башне Монмут, где все еще реял флаг герцога. Внешние покои еще не все были охвачены пламенем. Коп побежал прочь от дворца, зажимая уши руками. В это время еще несколько взрывов потрясло Савой. Трещина зигзагом, как черная молния, прорезала башню Монмут. Башня покачнулась, как будто приплясывая и шатаясь, как молодое деревце на ветру, переломилась пополам и рухнула с грохотом, подняв тучу пыли и фонтан камней. Половина Савойского Стрэнда провалилась под упавшей башней, и образовавшаяся пустота заполнилась бешеным пламенем. Коп побежал дальше в поле и, споткнувшись, упал на колени. Сквозь шум и треск огня он слышал приглушенные крики, жуткие вопли, не похожие на ржание перепуганных лошадей в конюшнях. Это были человек 30 эссексских бунтовщиков. Они укрылись от глаз Уотта и вернулись в погреба к винным бочкам. Они обнаружили тоннель, ведущий во внешние покои, и были уверены, что доберутся до него прежде, чем станет слишком жарко. Но люди Уотта швырнули в большой зал 3 бочонка с порохом, и упавшая башня отрезала пьяниц от выхода. Огонь доберется до них не скоро сквозь толстый каменный потолок, но выбраться им уже не удастся. «Страсть Господня!» — прошептал коп, перекрестившись под опустившимся на него облаком искр. Он кое-как поднялся на ноги и бросился бежать через поле. Он совершенно забыл о Кэтрин, но она лежала у него на пути. Он остановился и, увидев, что искры, упавшие на ее шерстяное платье, прожигают на нем круглые дымящиеся дыры, наклонился и смахнул их. Она лежала на спине. Лицо у нее было как у мраморных изваяний, которое он видел в Линкольнском соборе, но она дышала. И, наклонившись, коп увидел привязанный к поясу Кэтрин кошелек с гербом. Сердце Коба вдруг сжалось от странного чувства. Он смотрел на герб Свинфордов, три желтых кабаньих головы на черном фоне. Этот герб напоминал о доме. Они украшали ворота усадьбы, они висели над дверью харчевни. Они напоминали о верности, которую он и его отец хранили сэру Хью Свинфорду, а до него сэру Томасу. Они напоминали о теплом запахе земли и вала в его лачуге, о туманах над Трентом, о свечах в дни святых праздников. Напоминали о добродушных спорах виланов в харчевне за Элем, о старинном каменном замке, где он клялся в верности Свинфордам, в верности вот этой женщине, которая беспомощно лежала сейчас на траве. «Леди!» — воскликнул коп, ударяя ее по щекам и встряхивая. «Леди, очнитесь! Очнитесь же, ради Бога!» Но она не шевелилась, и ее голова бессильно откинулась, когда он отпустил ее. Кэтрин была высокая, а он малорослый и слабый. Он взял ее за ноги и подтащил к ручью, затем, набрав в горсть воды, плеснул ей в лицо. «Леди, леди, проснитесь!» — повторял он умоляюще. «Леди, я должен уйти, а вы не просыпаетесь. Ну что же вы? Что мне, сгореть тут с вами?» Она не двигалась. Коп в отчаянии покатил ее и опустил в ручей. Он держал ее голову над водой и чуть не расплакался, когда она открыла глаза и, вздрогнув, спросила. «Холодно. Почему так холодно?» Она пошевелила руками в воде, подняла их и поднесла к глазам, глядя на стекающую с них воду. «Вставайте, леди, вставайте, надо поторапливаться, а то вам скоро будет жарко!» Он просунул руки ей под мышки, и Кэтрин медленно поднялась из ручья, вся мокрая, и стояла, покачиваясь, а коп поддерживал ее. Она посмотрела на его грязные льняные волосы, на выжженную на щеке букву «Б», но не могла как следует припомнить, кто это. Кто-то из Кэтлторпа. Она посмотрела на горящий совой. Странное зрелище. «Пойдем. Вы что, не можете идти?» — нетерпеливо воскликнул коп, подталкивая ее. Она шагнула вперед, тяжело опираясь на Коба. Коп увидел, что ее мокрое платье прилипло к ногам и мешает идти. Он вытащил нож из ножен и обрезал юбку немного ниже колен. Кэтрин наблюдала за ним со смутным недоумением. Затем, недовольная, что ее мокрые волосы распустились, выжила из них воду и начала заплетать. «Некогда!» — крикнул коп. «Надо спешить!» Пламя лизало теперь ворота. Ветер дул в их сторону, донося клубы дыма и горящие угольки. «Куда мы идем?» — сказала Кэтрин, послушно пытаясь ускорить шаг. — В город, — сказал коп, хотя и не знал, что он будет с ней там делать. Как только они отойдут подальше от огня, он оставит ее, конечно, в каком-нибудь монастыре. Он мало что знал о Лондоне. — А, — сказала Кэтрин, — у меня хорошие друзья в городе. Пессонеры в Биллингсгейте. Мастер Гай приходил вчера и рассказал мне про бунтовщиков. Мы идем к пессонерам? Можно и к ним, — с облегчением сказал коп. Он тащил ее дальше. Они добрались до церкви святого Климента. Впереди у них на пути горел темпль. Коп совсем позабыл об этом. «Придется нам пройти вон там», — он указал на Холборн, стоявший на холме, и повел ее кружной дорогой по тропинке через поле Фикетта. Здесь дорога закрыта. «Еще пожар?» — спросила она, глядя на дымящийся темпль. «Как странно!» Коб замедлил шаг, вытер потное лицо рукавом и с любопытством посмотрел на нее. «Вы совсем ничего не помните, что было утром?» «Почему же помню?» — вежливо ответила она. — Когда я утром встала и выглянула из окна, на Сурейском берегу пылали пожары. Я испугалась, это было на рассвете. Она остановилась и, нахмурясь, посмотрела на солнце. Оно сияло сквозь дым и начинало клониться к западу. Но уже день, — подумала она растерянно, — когда же прошло утро? Она попыталась проникнуть в черный провал своей памяти, но отказалась от этой мысли. «Крестьянская армия все еще ждет короля в Блэк-Хите?» — спросила она. Коб пожал плечами и не ответил. Ударившись головой, люди часто забывают на время, что произошло перед этим. И к лучшему, бедная леди. Он подумал, что-то случилось с мадемуазель Бланшет. Девочка выкрикнула ужасные слова о своей матери. Но у нее помутилось в голове, когда на нее брызнула кровь монаха. Она уже не понимала, что говорит. Ее нигде не было видно, когда леди Свинфорд выносили, хотя он пытался высмотреть девушку. Похоже, что в своем безумии она не смогла выбраться из Савоя, как и те, чьи вопли он слышал. «Упокой, Господи, ее душу!» — думал он. Она была такой доброй и пригожей малышкой 10 лет назад в Кэтлторпе. Они с Кэтрин плелись по полю на север и добрались, наконец, до улицы Холборн-стрит, откуда вывалила сотня бунтовщиков, распевавших песню про Джека Мельника. Один из беглых, с которым коп познакомился в эссекском лагере, заметил его и крикнул. — Ты глянь! Ах ты, петушок линкольнский! И что это ты тут делаешь с бабой? Нашел время развлекаться! — Да нет, это просто бедная деревенская девка. Служит в Лондоне, она заблудилась. Я ее только провожу в Сити и к вам. Куда вы идете-то? Ему ответили сразу несколько глоток. Они шли сжечь дома Роберта Гейлса, его монастырь в Клекер-Кенуэлле и усадьбу в Хайбере. Хотя сам подлый казначей прятался в Тауэре под защитой короля. Бунтовщики свернули налево, в переулок, ведущий к Клерк-Кенуэллу, а Кэтрин с Кобом пошли дальше. Они вошли в Сити через ворота Ньюгейт, которые были открыты и не охранялись. Дальше их путь лежал через бойню, где стояло зловоние от разлагающейся требухи. Подойдя к Уэст-Чипу, они увидели огромную толпу, наблюдавшую за тем, что происходит на эшафоте посередине перекрестка. Человек 40 фламандцев и еще две более богатые жертвы — Ричард Лайонс, избавленный от наказания, назначенного добрым парламентом, и шпион, которого толпа выволокла из церкви, где он пытался укрыться, должны были быть казнены. Все они были связаны одной веревкой, вытянувшись в одну линию, которая становилась короче по мере того, как один за другим они подходили к эшафоту. В канаве посреди улицы, по которой ручьями текла кровь, валялось уже с дюжину голов. Стервятники и коршуны, сидевшие на крышах соседних домов, наблюдали за этим зрелищем не менее напряженно, чем толпа. Коп отшатнулся. — Надо уходить отсюда! — прошептал он, хватая Кэтрин за руку. Он толкнул ее вперед, и они поспешили по переулку прочь, пока не достигли Уолтинг-стрит, почти безлюдной. Мирные горожане отсиживались дома за запертыми дверями. «Леди!» — воскликнул коп. «Где же этот Биллингсгейт, куда вы хотели пойти?» Кэтрин оглянулась вокруг. «Это вывеска над харчевней. Это булочная на углу Брэд-стрит. Крохотная церковка всех святых. Все было ей знакомо. Она уже была здесь. Бежала с кем-то, от кого-то убегала, от огромной ревущей толпы. Бунт в соборе святого Павла, герцог в опасности. Этот давно прошедший день соединился с сегодняшним. Два события перемешались. — Где Биллингсгейт? — повторил коп, и теперь от его настойчивости ей стало страшно. — Там! — закричала она, указывая в сторону реки. — Опять бунт! Это толпа на перекрестке! Предупреди герцога! Мы должны предупредить его! беги к пессонерам, хозяйка Эмма поможет. Она схватила Коба за руку, как когда-то Робина, и побежала за угол и вниз по Брэд-стрит под темными нависающими краями крыш. Когда они пробегали через Винтри, они увидели три изрубленных и все еще кровоточащих трупа на ступенях церкви святого Мартина. — О, Господи! — ахнула Кэтрин. — Почему все пахнет огнем и кровью? Почему? Коб ничего не сказал, только поторопил ее знаком. По пути их никто не тронул. В Биллингсгейте она увидела знакомый богатый дом возле церкви святого Магнуса и позолоченную рыбу на вывеске. «Это здесь», — сказала она с глубоким вздохом облегчения и схватилась за дверной молоток. На стук никто не ответил. Кэтрин привалилась к дубовому косяку и приложила руку ко лбу. Коб схватил молоток и снова замолотил в дверь. Деревянная заслонка глазка открылась, и в отверстии показался испуганный глаз с морщинистым старческим веком. «Кто там?» — послышался дребезжащий голос. «Никого нет, ступайте прочь!» «Хозяйка Эмма!» — закричала Кэтрин. «Где хозяйка Эмма? Скажите ей, пришла леди Свинфорд, она мне нужна!» «Хозяйки нет, и хозяина тоже!» — сказал голос. — Подите прочь. Заслонка начала было двигаться обратно, закрывая глазок. — Стой! — крикнул коп, засовывая нож в щель. — Да не верещи, я тебе ничего не сделаю. Открой дверь и впусти нас. — Не пущу, и вам самим сюда не вломиться. Дверь на железном засове! — громко и пронзительно прокричал старик. Коп от души выругался. Он призадумался, его леди вот-вот упадет в обморок. Но не это беспокоило его больше всего. В этом богатом доме куда уютнее и спокойнее, чем в лагере бунтовщиков возле Тауэра, куда им всем было приказано явиться. Несомненно, завтра жажда мщения и бунта вернется к нему, но пока что он был сыт по горло прогулками по этим проклятым улицам. И тут его осенило. «Погоди, старый хрен!» — крикнул он, услыхав удаляющиеся шаркающие шаги. «Погоди!» Он схватил кошелек Кэтрин, срывая его с ее пояса, и, открыв его, ахнул: «Бог ты мой!» при виде золота и драгоценностей. Он выхватил золотой нобль и просунул его в глазок. Как только старик потянулся за монетой, коп немедленно убрал руку. «Пустишь нас, и она твоя!» — крикнул коп. «Я вам верну потом», — прошептал он Кэтрин. «Не надо», — сказала она слабо. «Это не имеет значения». Дверь отворилась. Коп распахнул ее пошире и, пропустив Кэтрин перед собой, вошел. Затем закрыл дверь и задвинул засов. «На!» — сказал он грубо, бросив нобль в протянутую руку старика. Старика звали Элайс. Обычно он сторожил рыбный склад по ночам. Сегодня он остался один приглядеть за домом, потому что мастер Гай ушел на чрезвычайное собрание гильдии рыботорговцев, созванное мэром, который тоже торговал рыбой и который пришел из Тауэра от короля, чтобы посоветоваться со своими собратьями по поводу бунта, который становился с каждой минутой все более грозным. «Где хозяйка Эмма?» — спросила Кэтрин, опустившись на ларь. Камин на кухне не горел, комната с низким потолком, где всегда было так уютно, была теперь пустой и мрачной. На окнах были закрыты ставни. Старик попробовал нобль, стиснув его своими гнилыми зубами, прежде чем спрятать его куда-то под свою измаранную и пропахшую рыбой рубаху. «Она ушла», — сказал он, разглядывая непрошенных гостей с явным подозрением. Мастер Гай, в конце концов, испугавшись, на рассвете отправил хозяйку Эмму и служанок в аббатство святой Елены, когда кентская толпа шла по мосту. Но ни к чему знать это странной, растрепанной женщине, заявившейся в их дом. Элайс сложил на груди руки и что-то злобно бурчал, глядя на Коба, который, пошарив по кладовой, вернулся со своей добычей. — Поешьте-ка, леди, — сказал коп, отламывая сочный кусок мясного пирога и протягивая ей. Когда Кэтрин покачала головой, он протянул кружку Эля. — Тогда выпейте. Она жадно отпила. Коп посмотрел на нее и неожиданно ухмыльнулся. — Подумать только! Леди Кэтлторпа пьет из одной кружки с крепостным из своей усадьбы. Расскажу, не поверят. Кэтрин подняла глаза. — Коп! — прошептала она удивленно. — Коп — беглец из Кэтлторпа. Теперь она его узнала. Ее сегодня вел не сквайр. Не он обманывал ее, говоря какие-то странные вещи. Это был ее собственный крепостной, бунтовщик. Недавно ей снилось, что он собирается ее убить. Ей снилось, что он разбивает эмблемы на мраморной облицовке камина в комнате Авалон. Он странно искоса посмотрел на нее, когда ей задали вопрос. «Какой вопрос? Так кто же вы такие?» «Кто-то задал этот вопрос?» Во сне были и другие люди, какие-то мужчины и Бланшет. Но Бланшет сейчас спит в будуаре герцогини. Нет, в крыле Монмут. «Коп», — сказала она, — «ты знаешь, где Бланшет?» «Нет, леди», — торопливо ответил он и перекрестился. «Сейчас вам надо отдохнуть. Эй, старый хрен!» — он ткнул в бок Элиаса, скрючившегося на табуретке у холодного камина. Старик дернулся. «Где-где? На полу!» «Я знаю, куда пойти», — сказала Кэтрин, не слыша его. «Почему коп перекрестился?» — подумала она. За непрочной стеной было море ужаса, но стена пока держалась. «Комната над рыбным магазином», — сказала Кэтрин Кобу. Я там всегда ночевала. Да, мне надо прилечь. Когда она встала, голова у нее закружилась. Она с трудом заковыляла к лестнице. — Тебе туда нельзя, женщина! — завизжал Элиас, подскочив и замахнувшись старческим кулачком. Коп небрежно отпихнул его и, размахивая ножом, сказал. — У меня до сих пор сухо в глотке. Где тут еще есть Эль? «Ты пока что не отработал свой нобль, совсем не отработал!» Он ухмыльнулся и ущипнул Элиаса за его тощую руку. «Мне понравился тот кусок бекона, что подвешен к стропилам. А ты ведь, наверное, знаешь, где хозяева держат белый хлеб. Хочется мне, наконец, попробовать белого». Пока коп уютно устраивался на кухне, Кэтрин дошла до чердачной комнаты. Обе широкие кровати были аккуратно заправлены и накрыты шерстяными одеялами. Она легла на кровать, на которой когда-то спала вместе с Хэвис. Всегда, когда она ложилась в постель, ее мысли обращались к герцогу. Сейчас перед ней мелькнуло его лицо, но очень далеко. Оно казалось совсем маленьким. Затем рука, сжимающая распятие, оказалась между ним и ею, заслоняя далекий образ. У нее мутилось в глазах, удары сердца отдавались болью в голове. Она тихо застонала и закрыла глаза. Когда мастер Гай вернулся домой, дело уже шло к закату. И серьезные вопросы, связанные с восстанием, так занимали его, что он почти не обратил внимания на то, что у него в кухне сидит малорослый оборвыш, равно как и на невнятные извинения Элиаса. Когда мастер Гай из слов Коба понял, что леди Свинфорд спит наверху, укрывшись здесь после пожара в Савое, он хлопнул по столу своей короткой толстой рукой, раздраженно воскликнув, «Ну, надо было ей заявиться сюда!» Когда Коб попытался объяснить ему, какие ужасы творились в Савое и с какими опасностями пришлось им столкнуться на лондонских улицах, пока они добрались до этого дома, мастер Гай нетерпеливо перебил его. «Знаю, знаю. Сегодня везде было страсть, что такое. Ладно, пусть остается. Только я не могу ею сейчас заниматься, и тобой тоже, — сказал он Кобу. — Можешь здесь отдохнуть, а потом иди. Мне тут бунтовщики не нужны. Сегодня на чрезвычайном заседании гильдии рыботорговцев мэр Уолуорт сначала сказал своим собратьям, что все верно подданные граждане должны быть подняты по тревоге. Тут он хмуро глянул на пустые стулья олдерменов, открывших ворота и присоединившихся к бунтовщикам, что поскольку Од Тайлер не сдержал свое обещание обеспечить порядок в стане бунтовщиков, и поскольку бунтовщики разбили теперь свой лагерь в опасной близости от Тауэра и осаждали короля, готовится решительная контратака. К королевскому полку, находящемуся в Тауэре, присоединится мощная армия вассалов сэра Роберта Колза, разместившаяся в его особняке по эту сторону холма Тауэр-Хилл. А все лондонцы, желающие избавить свой город от восставших, должны взяться за оружие и нанести удар в это же самое время. Этот план пришелся по душе рыботорговцам, напуганным последними событиями, и они начали выбирать гонцов, которые должны были предупредить другие гильдии и горожан, в то время как мэр отправится обратно в Тауэр. Но не успели они начать, как все было отменено. Запыхавшийся королевский гонец прибыл в гильдию рыботорговцев с официальным посланием. «С атакой на бунтовщиков повременят. Сперва попытаются решить дело миром». Гонец был на королевском совете и смог на словах дополнить документ. Он сообщил рыботорговцам, что король приказал армии бунтовщиков собраться на Майл-Энде, где он встретится с ними. Так назывался луг в 2 милях к востоку от города. Таким образом, архиепископ и казначей сумеют бежать по реке, пока озверевшая толпа, требующая их крови, отойдет для переговоров с королем.